Естественно, чтобы использовать разнообразие идей, ими надо сначала овладеть. Здесь возникает новый узел проблем. Известно, что выдающиеся натуралисты прошлого не обрекали себя на верность лишь одной специальности. Как правило, они были глубоко эрудированными во многих, если не во всех, науках своей эпохи. Современность – пора информационного бума. Овладеть содержанием не только соседней, но даже собственной области знания сложно. Тем не менее, идеи широкой образованности, овладение знаниями смежных и более далеких отраслей науки популярны сейчас как никогда. Более того, к традиционным формам освоения чужих профессий прибавились новые. Однако далее эту тему не развиваем. Мы подошли к границам, за которыми простирается компетенция парадокса «дилетант-специалист», и не хотели бы вторгаться на чужие территории. Заметим лишь, что выводы, полученные на основе парадокса изобретателя, отчетливо согласуются с данными анализа парадокса смежника. Итак, обнаруживается, что широта мышления ученого питается не только специальными, но и побочными знаниями. Это помогает ему возвысить частную задачу до состояния общего понимания, притом влияние на интеллект оказывают не одни лишь науки. В последние годы исследователи научного творчества все больше подчеркивают роль культурного фона эпохи, формирующего не просто личность ученого, а также его научные воззрения, приемы и методы исследовательского поиска, его творческий потенциал. Исключительно велико значение среды воспитания. Не только в ее узкосемейном, но и в социальном, и даже экономико-географическом аспекте. Один из первых советских науковедов, Лапшин, в книге «Философия изобретений и изобретения в философии» отмечает следующее. Глухие местности с однородным составом населения – менее благоприятны для становления творческой активности. Преимущество получают здесь портовые города, пункты пересечения торговых артерий, то есть центры, являющие пеструю смесь одежды лиц, племен, наречий, состояний. Немецкий исследователь Рэб Майер в книге «История развития гения» демонстрирует специально отретушированные карты Греции и Италии. На них заметно выделяются районы, отмеченные наиболее интенсивным появлением выдающихся людей. Карты молчаливо свидетельствуют тоже. Таланты прорастают в точках напряженного духовного общения. Аналогично наблюдение академика Курсанова. «Гений Ломоносова, — утверждает он, — совсем не случайно появился на севере Беломорья, с давних пор заселенного выходцами из вольнолюбивого Новгорода Великого. Этот край не знал ни крепостного ига, ни татаро-монгольского давления, однако то не был медвежий угол, наоборот, здесь выход к морю, являющийся до XVIII века единственным пунктом связи с Европой. Остается последнее объяснение. Эффективность общего метода в решении частной проблемы питается не просто широтой, привлекаемых по делу знаний. Разнообразие идей должно быть сведено к одной, обобщающей, под началом которой и осмысливается вся приобретенная исследователем информация. Это ответственный раздел поиска. Научный результат – особый сплав идей. Тут играет роль умение ученого возвыситься над разрозненными фактами и концепциями, выбрать точку отсчета так, чтобы видеть свою частную задачу крупным планом, осознать ее с позиции далеких перспектив. В этом пункте исканий полезно подключение такой науки, которая обогащала бы методологически, помогла бы переплавить многообразие идей в ту единую обобщающую идею, с которой и приходит решение. Короче, мы взываем к философии. Обосновывая ее методологическое назначение, Маркс подчеркивал, что не только результат, но и ведущий к нему путь должен быть истинным. Без ее помощи философии тем более трудно, чем глубже проблемы и значительнее ожидаемый результат.